Два послания Аввакума ко всем исповедующим старую веру. Среди послания Аввакума есть адресованные не отдельным лицам и не отдельным общинам, а всем, кто в состоянии воспринять его слово. В этом Аввакум следует апостольской традиции посланий, обращенных к пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании, избранным, к принявшим с нами равно драгоценную веру и тому подобное. Первое послание братии на всем лице земном. Сохранилось в трех редакциях разного времени, по мнению Смирнова, авторских, во многих списках. Приводимая здесь первая редакция датируется 1670 годом, по упоминанию о Марковне, сидящей в земле, и по приписке от всей пустозерской братии, что означает с точки зрения Смирнова, что время ссор из-за догматических вопросов еще не наступило в Пустозерске. В следующих редакциях такой приписки нет. Послание изящного страдалца преосвященного Аввакума, протосигел российские церкви, крепкого поборника православной веры, еже уба посла из темницы своя, живы уба на брезе океана, я всех верных попечения имея немало, якода все верние Русти и сынови, чада светлой России, избранние Богу, люди церковни и питомицы духовни, якода блюдут себе крепцы от дьявольских ловлений, от еретических козней. Писаша же ко всем верным на всем лице земном. Торжественное заглавие, вероятно, не авторское, протосигел, протосингел, высокий церковный чин, существовавший при дворе византийских императоров. «Братья моя возлюбленная и вожделенная, я же о Христе Иисусе на всем лице земном. Стойте твердо в вере и незыблемо. Страха же человеческого не убойтесь, не ужасайтесь, Господа же Бога нашего, светите в сердцах ваших, и то и будет нам во освящение, яко с нами Бог, и уповающе будем нань, и спасемся Его ради, яко с нами Бог. Услышите и до последних земли, яко с нами Бог». Книга пророка Исаии, глава 8, стихи 9-10 и с 12 по 14. «Аще Бог кто верует и разумеет, реченное пророком, аще лени, то и смущается, и колеблется, и яко трость зыблется и от мало ветра. Тако и маловерный, и от слова убоявшийся, предает правоверие, и таковы инак, и чужть бывает евангельского учения. Понеже Христос во Евангелии научает четырем добродетелям мужеству, мудрости, правде и целомудрию. Слыши, страшливый, начало евангельского подвига — мужество. В нем же писано: «Не убойтесь от убивающих тело, душу же не могущих убить». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. И о сем подобает нам беспрестанно поучатися, даже страхом не колеблемся, но яко молодый птенец, опернативши, возлетает в испарь, так и человек священным писанием исправляется и дерзает всенадежным упованием смело по Христе страдать, не отмещется и смерти, егда время призовет. К тому же и мудрость Христову содержит. Не наскочит на напасти, а егда возьмут, не отрицается и о земных не печалится, но с любовью Христа ради вся презирает, поминая Господем реченное. Будете уба мудри, яко змея, цели, яко голуби. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Добро, братья, рассуждение во всем. Не наскочи, не отскочи, так и благодать бывает тут. Аще раздувшися кинешься, а после же изнемогше отвержешься. Аще с целомудрием и со смиренную кротостью и с любовью ко Христу, прося от Него помощи, уповая на Него во всем, подвигнешься о правде евангельской. И тогда Бог манием помогает тебе, и вся поспешествует тебе во благо. Не ищи тогда глагол высокословных, но смиренно мудрее, сим победишь и вся противящаяся тебе. А кто гордостью движется? Платонский на суде поучается говорить, таковый всяко изнеможет и отвержется. Таких подвижников Бог не рочит, но отвращается. Близ Господь всем призывающим Его истинную, а гордоусов не любит Господь во всяком деле. О Христове деле говори кротко и приветно, даже слово Твое будет сладко, а не терпко. Аще разгорится дух огнем божественным, слово к человеку говори, а умом ярость износи на дьявола. А кающегося во всякое время прощай, и вся твори не человеком показуйся, но Богови. Та же и молись за противного, яко и сам Господь о Иерусалиме плакаше, и Стефан первомученик о убивающих моляшися, и Моисей. Господи, аще люди сия погубляюши, истреби и меня от книги животные. Книга Исход, глава 32, стих 32. Так и ты твори, Господи, накажи сопротивляющихся и привлеци ко истине Твоей ими же весе судьбами своими праведными. Аще ли не лежит в них покаяние и несть место к обращению, пресеки жизнь нечестивого, да не протязается в грехах своих, да лбом о землю пред владыкою, и паки восставшие рцы. Да будет еретическое мудрование проклято, и всяко бледословие, но спаси, Господи, православные, и паки лбом о землю. Та же подай, Господи, крепость и утвержение рабом своим, повсюду страждущим за святую церковь Твою, отцем нашим и братьям озлобленным и томимым гладом и юзами, и всякую теснотою угнетаемым, и паки лбом о землю. Да еще догадывайся сам затем помаленку. Воды из сердца добывай великомочно, и поливай на нозе Иисусове, прося всему миру спасения. Я уже нынече не плачу сам, вам велю плакать о всех и о мне. А над всем мудрость змеину имей, а целость — голубину. Разумеешь, чего для Господь на змею ту указывает и на голубя, а змею-то как бьет кто? Так она все тело предаст биему быти, голову же свою соблюдает, велико возможно, свернется в клубок, а голову ту в землю хоронит. Я их бивал с молода ума. Как головы-то не разобьешь, так и опять оживет. А голову ту как разобьешь, так она и цела, а мертва. Так и христианин без головы умрет смертью вечную, сирич без веры Христовой непорочная. Хотя он и цел, не разорен, не убит, да без веры мертв. Кай беда в нем, плюнь на него. Аще разграбленный и уязвлен, глава же непорочна, еже есть православная вера в души его, жив есть таковый животом вечным. Еще же и незлобие во время гонения подобает иметь и голубина. Понеже голубь, птенцов своих лишаем, не гневается и от владыки своего не отлетает, паки гнездо строит и иных детей заводит. Я их с молода держал, попович я голубятник был. Как же хороши детенки те, и лишаешь от родителей, а они бедные светаются, и другие станут заводить. Так и христианину безгневно подобает жити, аще и жену, и дети отымут, не гневайтеся. А имени и слова не говори. Пускай дьявол емлет, он владыка веку сему. Христос заплатит в будущий век, а жену ту и детей Христос сохранит же в нечестивых руках. У меня Марковна сидит себе в земле с детьми, будто в клетке, Божию благодатью снабдеваемая. А я пою Богу моему, донде же есмь. Какая польза человеку, аще и весь мир приобрящет? Душу же свою отщитит? Или что даст человек измену на души своей? Не бывайте несмысленни, но разумевающе, что есть воля Божия, благая и угодная. Составная цитата. Псалом 145 стих 2. Евангелие от Марка, глава 8, стихи 36-37, послание апостола Павла к Ефесянам, глава 5, стих 17. «Молю вас, юзник, о Господе, и коленом вашим касаюся всем верным о Господе. Поживите все право, исправляющее Слово Божие, ежереченно во Святом Евангелии и во всех святых писаниях о любви и о милостыне и о прочих добродетелях. Не отлагайте подвига спасительного леностью и небрежением. Не вемы бо, доколе живот наш. Яко тать в нощи, тако смерть приидет кому жда от нас. Что тогда речем? Не соблюдше Божие повеление, егда воскреснем и станем на суде и увидим иных, венчаемых от праведного судьи Христа Бога нашего. Страшен день той, зело грозен, Писание свидетельствует о нем. Я, помышляя, трепещу и ужасаюсь в уме моем, как стать будет пред праведного. Неправд много во мне. Побежал бы, и на некуда уйти. Отперся бы от дел моих злых. Ино я, как клеветницы, ясно кричат, написанный окрест меня и внутрь глаголюще, ты нас сотворил в сие и в сие время. Да и явятся в тайнах сих, как делал на земле живучи, как пронырствовал, как воровал, людям казался благ, а внутрь враг, пред человеке постен и воздержник, а внутрь блуден и оплазив всегда, к людям сладк слово, а внутрь яда смертоносно исполнь, пред человеке являюся свят, а по внутреннему человеку клят, к людям являюся трезв, а заочно беспрестанно пьян. Пред человеке являюсь целомудр, а по внутреннему смыслу на весь свет блудник. Иным о подвиге говорю, а сам спать тороплюсь. Людей учу милостивых быть, а сам требующему пенезя не дам. Людям советую о любви, а сам ненавижу всех. А еще во мне такой нрав есть, как меня кто величает и блажит, так я того и люблю. А как меня кто обесчестил словом каким, так и любить его не захотел. А Господь приказал, любите враги ваши и благотворите им, яко будет мзда ваша много на небесех. аще любите любящее вы, кая вам благодать есть, ибо и грешники любящие их любят. Да и много там в Евангелии о сем будет. Лука, зачало 26. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 44 и 46. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 27 и 36. До всех страстей мне, братья, не переговорить вам. Помыслите тко кождо в правду, так догадайтесь я мне. Страсти те, единаки во всех нас, полно сатана заслепляет глаза те наши, не даст нам грехов своих смотреть, но братних падения охоче считать. Яко же некий старец рече, всяк бо человек два мешка носит на себе, один назади, а другий напреди, и свои грехи в задний мешок кладет, а братний в предний. И беспрестанно на них глядит, а своих назади никогда не видит. Правда, и старец рекл, а чаю не солгал. Послушайте, светы мои, кая нам прибыль от того, я же судите иных. Писано, судяй брата, яко антихрист таковый. И мы антихриста боимся, а сами антихристи бываем. Сором нам себя будет на страшном суде сею правдою. Мнимся, яко Бога любим, а словеса его презираем во всем. Вси во лжи человечестей, и в кознях льщения лежим, кроме избранных малых разве в житие сем суетнем. Воспрянем, братья, милая моя, пане, позди некогда убудемся от страстей, и к животу притецем, еже есть камени краеугольну Христу. Зовет бы нас всегда и непрестанно, желает спасения нашего, ища на всяк день, проповедник вопиет, приидите ко мне, все труждающиеся и обременение, и аз покою вы. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. И Павел согласует тому же. Облецитеся, яко избрание Божие святие, в милость, щедрот и благость, в смиренно-мудрие и кротость и долготерпение, приемлющи друг друга и прочее. Послание апостола Павла Колоссянам, глава 3, стихи 12-13. А у нас и в заводе того нет, повсюду ропот да счет да самомнение с гордостью да укоризны друг друга, да напышение на искренних, да всяк учитель, а послушников и нет. Горе времени сему и нам живущим, рече Господь, и где же два или три собрани о имени моем, ту есмь посреди их и ас. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Да и бывало так в прежние времена, а нынешних духовных не чаю так. Словом духовнее, а делом беси. Все ложь, все обман. Какой тут Христос, не близко. Но бесов полки. От плод Христос научил нас познавать, а не от басен их. Можно вам, братья, разуметь реченное? По всей земли распространися лесть, а наипаче же во мнимых духовных. Они же суть яко скомраси ухищряют и прельщают словесы сердца незлобных. Да воздаст им Господь по делам их. Блюдитесь от таковых. И не сообщайтесь делом их неподобным и темным, паче же и обличайте, яко являемое свет есть, и, ходяй во свете, не поткнется. Послание апостола Павла к Эфесянам, глава 5, стих 13, сравни Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 9. аще сольстишься с ним, всяко тя на волю свою привлечет, яко удицею. Сего ради обличи, или возлюбит, или отступит от тебе. А не гневайся на него, аще и разгневайтеся. Но на дьявола подобает, а не на искреннего. Он тому враг виновен, а не братья моя. Силен бо есть Бог, и паки поставите брата моего в целость ума. Аще лени, ины еще не уйдет у праведного Христова суда, и тогда натешишься над ним пописанному. Святые мировые судите хотят. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 6, стих 2. Вот внимай, егда Христос тебе его отдаст, кто может тогда отнять? Как захочешь, так осудишь его о Христе, а ныне терпи, моли Бога о нем, даже в разум истинный его приведет. А не станешь наветов терпеть, так и сам пропадешь, рече Господь. Претерпевый до конца, той спасен будет. Слыши, не ночный, но скончавый блажен. Яко же он до креста и смерти претерпе, а нам приказал смертью кончать. Муки и беды, сде наводимые от бесов и от злых человек, да тамо навек в покой, тамо, оному тамо, и где же свет живота, и радость без конца, и праведных веселье всегда. Не пресекается, бо тогда скорбию, печалью, радость и покой, но протязается во святых, угодивших Христу, обожение и честь, и слава, и веле лепота век без конца. И я же да сподобит нас, Сын Божий, пострадавый о нас, и воскрес, и вознесся на небеса, и седе одесную Отца Бога, и паки приидет судите живым и мертвым, его же царствию несть конца. Аще и глаголют мелхиседекиане, еретицы и сицы, яко Христос на небо к Отцу, подклонив главу свою, и к тому не пребывает с нами, и не царствует совершенно до судного дни, но тогда воцарится, и царствию его не будет конца. Мельхиседекиане от имени библейского царя священника Мельхиседека. Книга Бытия, глава 14, стихи с 18 по 20, полагали Мельхиседека не только ветхозаветным прообразом Христа, что не считалось еретичеством, но видели в нем Бога человека. Ссылкой на Мельхиседекиан Аввакум начинает спор об изменении в символе веры. Несть конца на не будет конца. Да и оправдание себе положили апостольскую речь Коринфам в зачало 180-е. Тем же и мы отныне не единого вемы по плоти. Аще ли же и разумехом по плоти Христа, но ныне к тому не разумеем. Второе послание к Коринфянам апостола Павла, глава 5, стих 16. Разумейте, братья, и о нынешних никонияних, также глаголют, его же царствию не будет конца, да и толкуют в скрижали их. Царствует Христос верными и покоряющимися Ему, а неверными де и иномысленными не царствует совершенно, но по судном дни воцарится совершенно, и царствию Его не будет конца. Вот другие мелхиседекияне слово в слово также пришло. Я с ними говаривал о сем, откуда реку вы взяли царству Христову пресечение то? И они, махи, все говорят. Я им предложил апостола Павла глагол зачала 160-е сице. Егда предаст царство Богу и Отцу, егда испразднит всяко начальство и всякую власть и силу, подобает бо ему царствовать, и донде же положит вся враги под ногама своима, последний же враг испразднится смерть, всякого покори под нозе его. Здесь и ниже Аввакум использует свои выписки из книги бесед Иоанна Златоуста на 14 посланий апостола Павла, Киев, 1623 год. Приводятся цитаты из первого послания апостола Павла к Коринфянам, глава 15, стихи 24-27, 25-28, и соответствующие комментарии Златоуста. Смотри Кудрявцев, страницы 198 и 208. А Златоуст толкует. Две бо царствия Христове глаголем. Едино по созданию, а другое по присвоению. Не пресекает бо сеего царства, обладает бо и владеет. Царствует бо Христос верными и неверными, еллинами и иудеями, и самими бесами. Вижте реку противниче, апостол глаголит. Подобает ему царствовати, донде же вся испразнит, и царство предаст Богу и Отцу. Еже есть всех святых, в дар к Отцу приведет, и тогда будет Бог всяческое во всех. И Златоуст также рассуждает. Не пресекается царство его, и царствие его несть конца. Всегда царь. По созданию и неверным, и бесам царь, а нам верным по присвоению и паки царь. Бесом да еретиком сил на нелюб Христос Бог наш. Мрачат его, умышляя заодно, говорят, не царствует ныне по судном дни воцарится, и тогда царство его не будет конца. В одной части никонияня с бесы лежат. Мы же, правовернее, глаголем, яко царствует Христос совершенно ныне и вовеки, и его же царствию несть конца со Отцем и со Святым Духом. А никонианам не царь, у них Антихрист царь. Дай-ка срок, в Апокалипсисе писано. Апокалипсис, глава 19. Выйдет на коне белом, и царя их со лжепророком в огонь всадит живых. Потом и дьявола за ними же. Изменит же их собак во мгновение ока, сирич убиет. Да и паки оживит, да уже вагон это кинет. А прочих войско-то их побито будет на месте некоем Армагеддон. Апокалипсис, глава 16, стих 16. Те до общего воскресения не живут, телеса их птицы небесные, звери земные есть станут. Тушны гораздо, брюхаты, есть над чем птицам и зверям прохлаждаться. Пускай они нынче бронят Христа, а нас мучат и губят, отольются медведю коровьи слезы. Потерпим, братья, не поскучим Господа ради. И плотское без труда не сделается, а кольми же души ради надо бы страдать о Христе Иисусе Господе нашем. Ему же слава со Отцем и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веком. Аминь. В некоторых списках послание имеет еще следующие приписки. По всем всем верующим, видевшим нас и не видевшим лица нашего, от мала и до велика, мужам и женам, юношам и девам, старцам с младенцы, рабом и свободным, богатым и нищим, славным и неславным, всякому возрасту и всякому человеку, аз, грешный протопоп и вся горкая братья по премногу челом бьем, и мир дав, и благословение, паки целуем всех вас о Христе Иисусе целованием духовным, и плеснам касаемся ног ваших. Стойте Господа ради вере твердо, и не предавайте благоверия Отец наших о Христе Иисусе Господе нашим. Ему же слава вовеки. Аминь. О последнем антихристе не блазнитесь, еще он последний черт не бывал. Нынешние бояре его комнатные, ближние дружья, возятся, яко беси, путь ему подстилают и имя Христово выгоняют. Да как вычистят везде, так Илия и Енох, обличители, прежде будут, потом антихрист во свое ему время. А тайна уже давно делается беззаконие. Да как распухнет, так и треснет. Еще после Никонян чаем поправление о Христе Иисусе, Господе нашему.